Чарли и собака. Заключительный эпизод. Об этом случае мы говорили в главе 1, используя его затем в качестве общей нити в разделе «Теория». В главе 6 мы использовали этот случай для иллюстрации того, как простое осознание тела, телесная осознанность, может успокоить серьезное гипервозбуждение. Теперь на примере истории «Чарли и собака» мы рассмотрим важность соединения имплицитного с эксплицитным. Здесь тест на реальность в сочетании с вниманием к соматическим импульсам помогают изменить реакцию на травматический триггер. Когда Чарли почувствовал свое тело, и это помогло ему существенно успокоиться, все признаки симпатической активации значительно уменьшились, кроме сухости во рту. Он был готов думать. Тогда я спросила его: «Раф чем-то похож на собаку, которая напала на тебя?» Пораженный он ответил: «Я не знаю. Я никогда не смотрел на Рафа». Это было удивительно для всех в группе, так как за прошедшие 2 года Чарли не раз оказывался в одном пространстве с Рафом. Однако Чарли каким-то образом удавалось полностью избегать непосредственной встречи с ним. Он очень встревожился при одной мысли о том, чтобы взглянуть на Рафа. Я подбодрила его, предложив ему просто очень быстро взглянуть сквозь пальцы, как обычно делает застенчивый ребенок. Он сделал это очень быстро, со скоростью щелчка фотоаппарата, однако достаточно для того, чтобы у него запечатлелся визуальный образ Рафа. В этот момент Чарли с большим удивлением воскликнул: «Боже мой, Раф совсем не похож на ту собаку, которая напала на меня!» Осознав это, он заметно успокоился. Скованность покинула его тело, а симпатическое возбуждение еще больше уменьшилось. Это был поворотный момент. И он, и я ждали и наблюдали, как постепенно оттаивает его тело, время от времени проверяя телесную осознанность. Когда скованность полностью исчезла, его ноги беспокойно задвигались. Было легко заметить небольшие подергивания в области бедер и в голенях. Я привлекла его внимание к этим движениям, которые Питер Левин назвал бы интенциональными движениями. Легкие сокращения мышц, которые могут указывать на невыполненное поведенческое намерение. Я попросила его ощутить их изнутри посредством интероцептивных кинестетических нервных волокон. Я предположила, что эти движения будут развиваться дальше, если мы будем терпеливы. И так и произошло. Еще через несколько минут Чарли почувствовал желание убрать ноги подальше от того места, где сидел Раф. Он сделал это и с удовлетворением заметил: «Я могу так сделать, если Раф вернется. Тогда он не сможет положить голову мне на колено». Затем Чарли обнаружил в себе еще один импульс — встать и отойти на пару метров, что он и сделал, заявив: «Еще я мог бы уйти, если Раф вернется». Каким бы очевидным это ни казалось, в гипервозбужденном состоянии Чарли не видел такого варианта. В этот момент я снова проверила телесную осознанность Чарли. Все признаки гипервозбуждения исчезли. Позже на групповых занятиях у Чарли была возможность попрактиковаться в своих новых навыках, так как Раф действительно приходил снова, чтобы посидеть рядом с ним 2. Впервые Чарли не накрыл флешбэк, и он смог отвернуться от Рафа, хотя сообщил, что немного встревожен. Во 2-й раз Чарли просто отодвинул ноги подальше от Рафа, который устроился рядом. На этот раз Чарли не испытывал никакого беспокойства. Мы никогда не касались с ним подробностей травмы, полученной в результате нападения собаки. Вместо этого мы развивали телесную осознанность, проводили тесты на реальность и формировали новые поведенческие ресурсы. Я встретила Чарли некоторое время спустя, и он сообщил мне, что он больше не цепенел и не покрывался холодным потом, увидев собак за окном, и даже встречая их на улице, хотя сохранял повышенную осторожность по отношению к той породе, что напала на него. Несколько лет спустя я вновь увидела Чарли, и он с гордостью рассказал мне, что он и его семья завели собаку. Это была вишенка на торте его победы. Имплицитные воспоминания, проявленные в жесткой тонической неподвижности Чарли, сухости во рту, в учащенном сердцебиении и в ощущении головы Рафа на своем бедре, были объединены с его фактической эксплицитной памятью. На меня напала собака. Были задействованы эксплицитные процессы, чтобы идентифицировать реальность здесь и сейчас как отдельную от прошлого. Раф совсем не похож на собаку, которая напала на меня. Новые поведенческие модели, убирание ног в другую сторону, уход прочь, также были закодированы как в имплицитной памяти через практику, так и в эксплицитной памяти через описание и осмысление как старого, так и нового поведения. Тело запоминает травмирующие события посредством кодирования в мозге пережитых ощущений, движений и эмоций. Лечение посттравматического стрессового расстройства требует внимания к тому, что происходит в теле, а также к интерпретациям произошедшего, которые производятся в уме. Речь устраняет разрыв между разумом и телом, связывая воедино эксплицитные и имплицитные воспоминания. Соматическая память становится личной историей, когда воздействие травмирующих событий настолько ослабевает, что события, наконец, могут быть помещены в соответствующее им место в прошлом клиента.